Оборотная сторона московских процессов. Номер 57. Москва, 17 февраля 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Процесс изменника Радека с 23 по 30 января. Совершенно секретно. Сэр, имею честь доложить следующее по отношению к определенным деталям и моим впечатлениям от недавнего так называемого процесса изменников Троцкого-Радека. Ближайшее политическое окружение. Этот процесс является естественным следствием убийства Кирова 1 декабря 1934-го. Киров, работавший в Ленинградской области, был одним из выдающихся лидеров партии и сталинского правительства. В тот момент его убийство вызвало потрясение. Доклады дипломатов департаменту того времени показывают, что это вызвало большое движение и беспокойство части руководителей правительства в Москве. Лично Сталин, Ворошилов, народный комиссар обороны, и другие главы правительства поспешили прибыть на место преступления, по всей видимости опасаясь, что существует широко распространенный заговор с целью свержения сталинского правительства. С 19 по 24 августа 1936 года в Москве состоялся процесс Каменева-Зиновьева, когда 16 обвиняемых были привлечены к суду, признаны виновными и впоследствии расстреляны. Этот первый процесс также был следствием убийства Кирова. Нынешний процесс происходит из тех же событий и по причине сделанных на процессе разоблачений и на основании предполагаемых улик, обнаруженных впоследствии. Примечание мемуариста. Официальное название первого процесса – процесс антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. 16 подсудимых обвинялись в подготовке заговора с целью свержения советской власти, убийстве Кирова, подготовке убийства Ворошилова, Орджоникидзе, Жданова, Кагановича и ряда других партийных деятелей. Все совершалось на деньги и по указке из-за рубежа, в основном по линии Троцкого. Процесс был открытым, все, кроме двоих, полностью признали свою вину под давлением предъявленных улик. В 1988 году Горбачев всех реабилитировал. По логике Горбачева, видимо, парни были ни в чем не виноваты, а Кирова они грохнули по ошибке. Продолжаем. На текущем процессе было 17 обвиняемых, в том числе 5 или 6 известных политических деятелей. Остальные были различных типов: инженеры, искатели приключений и тому подобное. Без особой известности, просто не внушающие доверия инструменты для шпионажа, саботажа, терроризма и выполнения различных преступных деяний. Официальное обвинение строилось на особом уголовном уставе. Они обвинялись в измене своей стране, шпионаже, саботаже, а главное — в исполнении террористических действий. Уголовный кодекс. Предписанные законом формулировки, запреты и назначение наказания носят особый характер. Эти предписания были введены в силу с 1 января 1927 года. Соучастник имеет равную степень вины с исполнителем преступления. Даже участие в любой организованной преступной политической деятельности, готовящей исполнение любых из этих деяний, влечет за собой такое же наказание, какое предусмотрено для конкретного преступления. Уголовный кодекс направлен в первую очередь на возвеличивание роли государства. Наказания за преступления против государства намного более суровы, чем за преступления против гражданской собственности или жизни. Их максимальное наказание за обычное гражданское убийство по мотивам алчности, скупости и тому подобное – 10 лет заключения. В то же время максимальное наказание за покушение на государственную собственность – смерть. Другая черта уголовного законодательства, значение которой было наглядно в этом процессе – недостаток градации наказания. Например, в своих свидетельских показаниях Радек указывает, что тогда, в 1935 году, после 4 лет участия в том, что переросло в заговор с целью свержения правительства, он решил чистосердечно раскаяться и признаться, так как условия изменились таким образом, что его взгляды стали иными, чем в 1931 году. Тем не менее, он обнаружил себя на позиции, на которой вменялось максимальное наказание. Происхождение главных обвиняемых. Чтобы верно оценить эту ситуацию, Необходимо держать в голове, что практически все главные обвиняемые с юных лет росли в атмосфере заговоров против установленного порядка. Как интеллектуалы, они устраивали заговоры против царя в свои молодые годы, в свои университетские годы, и ежедневно в силу своих занятий встречались со смертью на пороге до самых времен торжества революции. Они пропитались заговорами до мозга костей. После смерти Ленина в 1924 году между лидерами разразилась борьба за место преемника. Двумя самыми выдающимися соперниками выступили Троцкий и Сталин. Первый был блестящим, разносторонним, динамичным. Второй, грузин, был простым, работящим, с великой способностью к труду, гений организации, человек выдающейся физической и умственной силы и восточного терпения. В качестве секретаря коммунистической партии он медленно выстроил свою партийную машину, что привело к поражению Троцкого и его итоговой высылке в 1927-м. Судя по всему, в тот момент борьба шла не столько между принципами, сколько между двумя личностями. Это подтверждается тем, что многие предлагаемые сейчас Сталином вещи были частью программы Троцкого. Это следует некоторым образом уточнить тем фактом, что Сталин, несомненно, даже в те дни был склонен к программе развития коммунистической идеи в России как вещи, которую нужно сделать в первую очередь, предоставляя мировую революцию саму себе. В то время как Троцкий был и тогда, и сейчас яростным сторонником превыше всего именно мировой революции. Тогда Троцкий привлек большое число восторженных приверженцев из лидеров партии. Эти люди после падения Троцкого были отправлены в глубинку и лишены своих мест в государственном аппарате. Некоторые, позднее отрекшиеся от идей Троцкого, были приняты обратно в партию и снова получили официальные посты. Тем не менее, над ними всегда висело облако подозрений. Ни одному из них не доверили должности первоклассной важности, и было ясно, что нынешние власти никогда не станут настолько им доверять. Таковы были шесть главных обвиняемых. Следует также держать в уме, что именно Сталин разработал пятилетний план в 1929 году после высылки Троцкого. Он включал программы индустриализации и сельскохозяйственной коллективизации. На протяжении 1931 и 1932 годов, когда возник предполагаемый заговор, эти планы накладывали на население ужасающие трудности. Обстановка тогда была намного хуже, чем в 1935 году. Результаты пятилетки только начали показывать свое возможное выполнение в 1934 или 1935. Общепризнано, что сталинский режим намного сильнее в 1935, чем в 1931. Это улучшение ситуации многократно упоминалось во время признательных показаний главных обвиняемых в качестве оправдания смены их взглядов и конечной причины их раскаяния и признания вины. Другим фактором, определяющим обстоятельства этого необычайного процесса, является то, что для этих людей коммунизм приравнивается к религии. Преданность ему фанатична. Зал суда и атмосфера. Я посещал заседание процесса, который продлился 6 дней со всем рвением. Он был ужасающим в своей человеческой трагедии. Заседания проходили в длинной комнате с высокими потолками, которая при старом режиме была частью московского светского клуба. По обеим сторонам центрального прохода размещались ряды сидений, занятых на каждом заседании различными группами рабочих, за исключением нескольких рядов по центру, предназначенных для местных и иностранных корреспондентов и дипломатического корпуса. Насколько я осведомлен, различные группы рабочих были присланы с обязанностью проинформировать позднее о заседаниях процесса своей организации. Выдержка из письма президенту от 4 февраля 1937-го. Во время дневного перерыва между 4 и 6 часами пополудни я наметил себе посетить различные учреждения, магазины и тому подобное. В каждом из мест я обнаружил группы от 20 до 60 собравшихся, к которым обращался некий человек, описывающий процесс и преступления обвиняемых. Меня проинформировали, что подобное происходит по всей стране с постоянно работающим радио. Их политические и пропагандистские организации простираются вглубь каждого сообщества. Самый нижний уровень, называемый ячейка, состоит из трех членов партии, отвечающих за организацию своего конкретного подразделения. Джим Фарли мог бы дать некоторые дополнительные подсказки, если бы приехал сюда. Примечание мемуариста. Посол Дэвис напрасно ставит слово «рабочие» в кавычки. Видимо, он привык за годы карьеры в американском суде к подставным слушателям, влияющим на мнение присяжных. Он не может понять, что это настоящие рабочие, делегированные на процесс с товарищами по партии со своих заводов. Разумеется, одна из задач делегатов – выступить по итогам перед товарищами на фабрике с рассказом, что именно происходило на процессе. Это не правительственная пропаганда. Именно так выглядит настоящая, подлинная демократия, власть народа. Продолжаем. На помосте в передней части зала заседали трое судей, все в форме. Это были члены военной коллегии, части Верховного суда, уполномоченные проводить процессы по преступлениям против государства. Помост был частью платформы, примерно на 5 футов выше пола, в центре которого был колодец. Для свидетелей предназначалось возвышение около фута высотой, примерно в 8 футах и лицом к заседающим судьям. В колодце также были столы для адвокатов защиты. По правую сторону помоста сидели обвиняемые, отделенные простыми деревянными перилами на высоте примерно 3 или 4 футов, как у присяжных заседателей. Они сидели в 4 ряда, по 4 стула каждый, лицом к центру колодца. Каждые полчаса под командой офицера прибывали 4 солдата и сменялись на посту рядом с заключенными почти на самом краю колодца. На противоположной стороне колодца размещался обвинитель и его 2 помощника, один из них в военной форме. Суд созывался в полдень каждого дня и продолжал заседание с 30-минутными перерывами до 4 дня. В 6 часов заседание возобновлялось и закрывалось только в 10 вечера. Процесс. Судебное разбирательство открылось чтением официального обвинения секретарем суда. Это было длинное, подробное изложение предъявляемых преступлений, сформулированное в подробных деталях с перечислением многочисленных улик, заявление о наличии представленных подтверждающих доказательств в форме письменных документов вызвало что-то вроде сенсации среди журналистов и дипломатических обозревателей. Невозможно сказать, были ли серьезные расхождения между предъявленными обвинениями и представленными в ходе процесса документальными свидетельствами, так как в ряде случаев документы представлены не были. Утверждалось, что они были уничтожены обвиняемыми как свидетельство против себя, а в других случаях документы только упоминались в ходе признательных показаний, либо предоставлялись для рассмотрения только самому военному суду. Каждый из обвиняемых в ответ на вопросы главного судьи поднимался на своем месте и признавал свою вину. Отделение для заключенных было уставлено микрофонами, расположенными удобно для их выступлений. Обвинитель с заметками, в которых, очевидно, содержались письменные признания, задавал сравнительно мало вопросов, после чего каждый из обвиняемых рассказывал о своих преступлениях в хронологическом порядке. Обвинитель вел дело невозмутимо и с достойной восхищения выдержкой. Во внешности обвиняемых не было ничего необычного. Они все выглядели хорошо упитанными и внешне здоровыми. В первые несколько дней процесса они проявляли значительное любопытство по отношению к толпе и, хотя были серьезны, не казались слишком озабоченными. Однако по мере продолжения процесса все же в их позах проявились признаки отчаяния. Они обхватывали головы руками, склонялись лбами к перилам. По большей части казалось, что они старательно слушают показания других главных обвиняемых. Могло показаться, что слишком многие из показаний стали для них сюрпризом в некоторых деталях. Комментарии к показаниям и главные обвиняемые. Основными обвиняемыми на процессе были Пятаков, Радок, Сокольников, Серебряков и Муралов. Первым свидетелем вызвали Пятакова. Он стоял перед микрофоном лицом к обвинителю через колодец и выглядел как преподаватель колледжа, произносящий лекцию. Он работал помощником народного комиссара тяжелой промышленности. По общему мнению, успех 5-летнего плана в значительной мере его заслуга. Утверждалось, что он происходил из старой производственной семьи. Примечание мемуариста. Посол забыл упомянуть, что семья-то производственная, да не с той стороны. Отцом Пятакова был директор сахарного комбината братьев Яхненко и Семеренко в Киевской губернии. Продолжаем. Он излагал историю своих преступных деяний детально, спокойно и бесстрастно. По мере его показаний, так же, как и в случае с другими обвиняемыми, обвинитель просил его прерываться и обращался к другим обвиняемым с просьбой подтвердить описанные им конкретные особые факты. В некоторых случаях они уточняли или обсуждали отдельный факт, но в основном подтверждали, что преступление имело место. Все это производилось обвиняемыми с высочайшей степенью бесстрастности. Особенно я заметил это за Серебряковым, старым железнодорожником, которого подняли, чтобы подтвердить факт особого ужасного преступления. Он сделал это кратко, после чего уселся совершенно равнодушно и зевнул. Радек, обвиняемый, вызванный вторым, был совершенно другого типа. Низкий и приземистый, но с энергичной и выдающейся индивидуальностью он неплохо владел публикой. Он был одет как крестьянин, а его индивидуальность подчеркивалась бакенбардами, переходящими в поросль под его подбородком. Его позиция состояла в том, что, само собой разумеется, он являлся в заговоре одним из политических лидеров, что хотя он не принимал непосредственного участия в этих конкретных преступлениях, но соучаствовал им, знал об их подготовке, несет на себя ответственность за них и не пытается избежать этой ответственности. Тем не менее, он постоянно настаивал, что это искусственно созданные преступления, и постоянно оправдывал себя на той основе, что они носили политический характер и совершались во имя целей, приверженцем которых он тогда был. У него произошло несколько резких перепалок с обвинителем, в которых он выступил не лучшим образом. Во время своих показаний он держался хорошо, хотя во время последнего заявления суду попросил помнить, что это он раскрыл заговор Троцкого с подтекстом, что именно благодаря ему Троцкому не удалось захватить власть. Серебряков выглядел самым кротким из разбойников, какие только когда-либо перерезали глотки с ангельским лицом. Мимоходом излагал ужас за ужасом, который он замышлял. По своей манере он казался более-менее смирившимся. Примечание мемуариста. Дэвис называет в тексте Серебрякова «пиратом». В переносном смысле, конечно. Сокольников, бывший посол в Лондоне, заместитель народного комиссара иностранных дел, был человеком совершенно иного типа. Смуглый, круглолицый, с высоким лбом. Он также давал показания в стиле «бесстрастная лекция» о своем участии в заговоре, логично и четко излагал доводы, которые побудили его и его соучастников пуститься в заговор с Японией и Германией. Основой всего было отсутствие возможности реализации их планов улучшения жизни русских людей изнутри, так как сталинское правительство было настолько сильно, что массовые волнения внутри страны не смогли бы его опрокинуть. Исторически у них были основания считать, что их лучшим шансом захватить власть – было развязать войну с иностранной державой и создать меньшую страну буквально из углей. Благодаря дружественному расположению победителей, немцев, и вероятной позиции других западных стран Европы по итоговому мирному соглашению. Муралов выглядел по-военному, с испаньолкой на подбородке, копной седых волос и тонкими орлиными чертами. Он был прилично выше 6 футов и носил простую темную русскую блузу, застегнутую до шеи. Он держал себя с достоинством, выглядел мужественно и прямо. Одно время он занимал высший командный пост в вооруженных силах в Москве. Примечание мемуариста. Муралов с самых первых дней революции в 1917 был комиссаром, а по факту командовал Московским военным округом. С 1921 года он уже официально был командующим войсками Московского военного округа. В естественной манере, с которой он давал показания о своих причинах поддержать Троцкого как одного из старейших и лучших друзей, было много признаков правдивого рассказа. Он называл Троцкого великим человеком, который был мужчиной, когда остальные вели себя как мыши, а также когда он говорил о причинах отказа признать вину и публично отречься. Он отрицал, что на него оказывалось какое-либо давление, и утверждал, что на протяжении 8 месяцев отказывается признавать вину, так как возмущен своим арестом, разозлен и решительно настроен. Сперва он думал, что предпочтет умереть героем и таким образом продвинет дело заговора, но затем, постепенно осознав заговор целиком, пришел к заключению, что правительство Сталина добилось значительных успехов и делает для русского народа великие вещи. Он ошибался и видит свой долг в чистосердечном признании этого. Остальные обвиняемые давали длительные показания со ссылками на свои конкретные преступления и представляли собой сильно разные типы людей. Все обвиняемые, казалось, стремятся громоздить одно обвинение себя на другое, признавая максимальную вину. Примечание мемуариста. Посол Дэйвис по старой судебной привычке, чтобы казаться умнее, любит в книге вернуть фразочку на латыни. Чтобы не перегружать текст, я привожу их в переводе на русский по смыслу. Продолжаем. Им требовался минимальный перекрестный допрос от обвинителя. В случае с одним из обвиняемых, обвинитель даже посоветовал тому вернуться к сути дела и не приукрашивать свои показания дополнительными преступлениями. Поведение обвинителя было совершенно лишено запугивания. Очевидно, в этом не было нужды. Примечание мемуариста, то есть в американском суде тех лет ситуация, когда обвинитель наводит страх на подсудимого, была нормой? Любопытное сравнение кровавых сталинских палачей и честных американских судов. По окончании заслушивания подсудимых обвинитель долго выступал перед судом, основываясь частично на доказательствах вины, но в значительной мере на посторонних исторических вопросах. Это было эрудированное, компетентное выступление. Заключительные выступления обвиняемых. Обвиняемый Пятаков в своей заключительной речи не просил снисхождения, так же, как и Шестов, являющийся главным организатором совершения некоторых наиболее гнусных преступлений. Фактически Шестов заявил, что он заслуживает смерти и хотел бы умереть. Радок не просил пощады, кроме того намека. Не просил и Муралов. Сокольников просил, но в очень горделивой манере. Остальные без исключения просили о прощении. В заключение этих последних слов суд объявил перерыв и 5 часов спустя вынес свой приговор. Вердикт суда. Все обвиняемые были признаны виновными и получили приговоры соответственно тяжести своих преступлений. Пятаков и Серебряков, как члены антисоветского троцкистского центра и те, кто совершили измену, шпионаж, разрушительные и террористические действия, были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. 11 других, включая Муралова, как организаторы и прямые исполнители преступлений, были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. 2, Радок и Сокольников, будучи членами антисоветского троцкистского параллельного центра, неся ответственность за его преступные деяния, но прямо не участвуя в организации и исполнении конкретных преступлений, были приговорены к 10 годам заключения. 2 других, Арнольд и Строилов, были приговорены к 10 годам заключения за конкретные преступления, в которых они обвинялись. Суд также постановил, что личное имущество осужденных подлежит конфискации, а также, что все осужденные к заключению будут лишены политических прав на срок 5 лет каждый. Снисходительность, оказанная по отношению к Радоку и Сокольникову, вызвала всеобщее удивление. Общие замечания. Самая необычная часть этого процесса с точки зрения Запада, что такой процесс вообще должен был состояться. Все обвиняемые полностью признали себя виновными. Суду не требовалось ничего делать, кроме как заслушать возможные просьбы о снисхождении, утвердить факты и вынести обвинительный приговор. Но здесь так называемый процесс был, длился 6 дней, и обвинитель привел, предположительно, все доступные ему доказательства. Совершенно бесполезное, с нашей точки зрения, судебное разбирательство. Примечание мемуариста. Вот как! Либералы традиционно клянут советское судопроизводство как полное беззаконие, не говоря уже о процессах 1937 года. А тут оказывается Дэйвис, один из самых дорогих адвокатов США, при таких вводных вообще бы не устраивал процесс. Приговорили бы за 5 минут очевидных преступников и пошли с судьей играть в гольф. Интересный взгляд на вопрос. Продолжаем. Вероятно, у властей были 2 цели проведения этого процесса. Неофициальная, но общепризнанная. А именно, что процесс был разыгран в пропагандистских целях. Он был задуман, во-первых, как предупреждение всем существующим и потенциальным заговорщикам и подпольщикам Советского Союза. Во-вторых, чтобы дискредитировать Троцкого за рубежом. И в-третьих, чтобы укрепить народную поддержку правительства против вражеских стран – Германии и Японии. По ходу процесса были задействованы все возможные средства пропаганды, чтобы донести до каждого уголка страны эти ужасные признания. Газеты были полны не только отчетами о признательных показаниях, но также комментариями самого яростного и бранного характера по отношению к осужденным. Радио также старалось сверх меры. Примечание мемуариста. Это еще посол Дэвис не видел массы открытых писем рабочих коллективов, которые возмущались на ряде процессов слишком мягкими приговорами суда. И написанные эти письма были простыми рабочими, а не по указке из Кремля в пропагандистских целях. Это просто невозможно. Интересно, какие чувства испытывал бы посол Дэвис, если бы разоблачили заговорщиков, которые готовили проигрыш родной страны в войне с соседями, расчленение родной страны на угольки и убийство американского президента с десятком сенаторов. И более того, очень многое из этого успели подготовить. Не потянуло бы на бранные комментарии? Нет? Продолжаем. Другой вероятной причиной было показать публике на открытом процессе добровольность и правдивость признания обвиняемых. Если бы эти признания были совершены на закрытом слушании или представлены письменно за подписью обвиняемых, их подлинность могла бы оспариваться. Теперь же факт признательных показаний никогда не сможет быть оспорен перед лицом публичного признания вины, совершенного в открытом судебном процессе. Примечание мемуариста. Это посол Дэвис недооценивает цинизм наших политиков. Казалось бы, как можно отрицать показания преступников? Их неделю заслушивали с перекрестными доказательствами, в том числе зарубежные журналисты и дипломаты. Оказалось, вполне можно. Горбачев реабилитировал большую часть осужденных чохом, без глубоких разбирательств. А сегодня в серьезной, исторической в кавычках, литературе можно прочитать, что все обвинения фальсифицированы Сталиным, а процесс использовался исключительно для захвата диктаторской власти. Представляю, какие потоки откровений вылились бы на нас, проведи большевики нормальный закрытый военный трибунал, как советовал Дэвис. Продолжаем. Из отчетов с предыдущих процессов ясно, что нынешний процесс, по мнению многих наблюдателей, отличается практически единогласными признаниями вины и большим количеством перекрестных доказательств. Общее мнение со стороны незаинтересованных наблюдателей состоит в том, что, похоже, существовал вполне настоящий заговор против советского правительства. С помощью нашего переводчика я внимательно следил за показаниями обвиняемых. Естественно, должен признать, я был предубежден против надежности показаний этих обвиняемых. Единогласие их признаний, факт их длительного заключения, в том числе в одиночных камерах, с возможностью принуждения и применения силы к ним самим или к их семьям, все это давало мне веские основания сомневаться в надежности их заявлений. Тем не менее, рассматривая объективно и основываясь на моем опыте ведения судебных дел и способности оценивать убедительность показаний, данные мне предыдущим опытом, я пришел к вынужденному выводу, что государство затеяло этот процесс, чтобы доказать существование широко распространенного заговора против Советского Союза. Заговор среди политических деятелей, что в соответствии с законодательством являлось преступлениями, изложенными в официальном обвинении. Все же я делаю оговорку, основанную на значительном различии нашей и советской системы исполнения наказаний за нарушение закона и психологии этих людей, что, возможно, мои методы проверки достоверности могут быть не вполне точны здесь. Тем не менее, допуская, что человеческая природа в основном одинакова повсюду, я все же впечатлен многими признаками достоверности, отмеченными мною по ходу процесса. Предполагать, что эти слушания были задуманы и разыграны как театральная политическая постановка, значило бы полагать у сценаристов такого действа гений творца, равный Шекспиру и Беласко. Примечание мемуариста. Имеется в виду Дэвид Беласко, знаменитый в американской среде театральный сценарист и режиссер. Активно ставился на Бродвее в начале 20 века и создал более 400 пьес. Стремился к фотографическому реализму постановки. До сих пор в США действует театр его имени. Кстати, ровно ту же мысль высказывает и присутствовавший на процессе Леон Фейхтвагнер. Знаменитый немецкий писатель прямо пишет. Если этот процесс – театральная постановка, покажите мне режиссера, я хочу увидеть другие его пьесы. Репетировать такое нужно годами и с большим талантом. Продолжаем. Историческая основа и окружающие обстоятельства также придают показаниям достоверность. Доводы, которые приводят в оправдание своих деяний Радок и Сокольников, и результаты, которые они надеялись достичь, вполне вероятны и совершенно правдоподобны. Подробные детали, временами наглядно удивляющие даже обвинителя, равно как и остальных обвиняемых, о которых сообщали различные свидетели, давали неумышленное подтверждение сути обвинений. Манера давать показания различных обвиняемых и их поведение на трибуне также имели для меня значение. Бесстрастные, логичные, детальные заявления Пятакова и впечатление отчаянной откровенности, с которой он их делал, несли в себе основания для осуждения. То же самое с Сокольниковым. Старый генерал Муралов был особенно убедителен. Он держался с большим достоинством и прямотой старого солдата. В своем последнем слове он сказал: «Я отказался от защитника и отказываюсь говорить в свою защиту, потому что привык защищаться хорошим оружием и атаковать хорошим оружием. У меня нет хорошего оружия, с которым я мог бы защитить себя. Я не смею никого винить в этом. Я сам тот, кого нужно винить. Это моя трудность, это мое несчастье». Менее значимые обвиняемые, которые выступали только инструментами, подробно излагали в деталях свою летопись преступлений и во многих случаях демонстрировали признаки, что эти заявления произносятся впервые. Эти и другие факты, что я наблюдал, побуждают к мысли, что в показаниях, конечно, могли присутствовать чрезмерные приукрашивания, но через материалы, устанавливающие наличие политического заговора с целью свержения текущего правительства, проходила последовательная нить правды. Судя по записям этого процесса, мне было бы тяжело представить какой бы то ни было суд в любой юрисдикции, который совершил бы что-либо иное, кроме признания подсудимых виновными в нарушении закона, как установлено в обвинительном заключении и определено законодательством. Я обсуждал со многими, если не со всеми членами дипломатического корпуса в Москве и, возможно, за одним исключением. Они все придерживаются мнения, что слушания явно установили существование политического заговора с целью свержения правительства. В дипломатическом корпусе нет единого мнения по отношению к показаниям о предполагаемом соглашении Троцкого с Японией и Германией. Разумное обоснование подобного плана, столь спокойно обсужденного и объясненного Сокольниковым и Радыком, имеет смысл для тех, кто указывает, что такой план хорошо согласуется с поведением Ленина при получении власти путем войны с Германией в 1917 и подъемом социал-демократов в Германии на углях войны. Другими эта часть показания не принимается в расчет. При этом все согласны, что государство разоблачило заговор против текущего правительства. Процесс по своему воздействию на мои чувства был настолько же ужасен, насколько вдохновляющим было конституционное совещание. С момента процесса постоянно циркулируют слухи о массовых арестах интеллектуалов и политически мыслящих людей в различных частях России, которым приписывается участие в заговоре Троцкого. Вдобавок к этому существуют нелепые слухи, что вдова Ленина, маршал революции и действующий комиссар обороны и другие высокопоставленные лица брошены в тюрьму. Из-за рубежа доходят слухи, что комиссар обороны Ворошилов наступает на Москву, комиссар иностранных дел Литвинов арестован и так далее и тому подобное. Эти два последних неправда, насколько мне известно. Остальные могут быть преувеличены. Интересно отметить, что в первые дни революции, по общему мнению, Ленин и другие интеллектуальные революционеры согласились между собой, что извлекут уроки французской революции и не допустят междоусобной борьбы внутри партии, чтобы не способствовать контрреволюции. На деле же сейчас остались только три первоначальных лидера большевиков – Сталин, Калинин и Ворошилов. Все остальные высланы или мертвы, многие ликвидированы или расстреляны. Несмотря на понимание опасности разрушения своих идеалов личным тщеславием, человеческая природа снова проявляет себя, как и во времена французской революции. Только здесь ход событий идет медленнее. Примечание мемуариста. Про всего трех чудом неликвидированных старых большевиков посол Дэвис повторяет модную либеральную байку. Давайте немного позанудствуем и вспомним состав советского правительства на 1937 год. Председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов, член РСДРП с 1906 года, возглавлял питерских большевиков и издавал «Правду» еще до приезда Ленина, управляющий делами совнаркома Мирошников, будущий замнаркома финансов, член партии с 1917 года. Нарком водного транспорта Пахомов, член партии с 1912 года, меньшевик. Нарком советского контроля Антипов, в партии тоже с 1912 года. Нарком здравоохранения Каминский, член РСДРП с 1913 года. Нарком земледелия Чернов, в партии с 1909 года. Нарком продовольствия Колманович, в партии с 1904 года. Упоминавшийся уже нарком иностранных дел Литвинов, член партии с 1898 года. Список можно продолжать. Как-то многовато для всего трех выживших старых большевиков. Другое дело, что не все они переживут на своих постах 37 и 38 годы. Но это другая крайне непростая и трагическая история внутрипартийной борьбы, предательств и вредительства в органах. Продолжаем. В дипломатическом корпусе, точно так же, как среди американских журналистов, главенствует мнение, что власть правительства Сталина очень крепка и при отсутствии международной войны останется таковой на долгое время. В заключение я хотел бы отметить, что весь этот процесс и окружающие его обстоятельства потрясают наш рассудок. Тем не менее, это наиболее мощная демонстрация благ, которые дает настоящая конституционная защита личных свобод. Право обвиняемых на защитника до начала процесса, право отказаться свидетельствовать против себя самого и превыше всего презумпции невиновности и применение старого принципа общего права, что лучше тысячи виновных людей избегут наказания, чем один невиновный будет несправедливо осужден. Все это получает практическое значение, когда сталкиваешься с процессом наподобие этого. Имею честь оставаться, сэр, с уважением, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. Честно говоря, я так до конца и не понял финальный пассаж Дэвиса. То ли он намекает, что в США настоящая защита прав личности, а у этих большевиков так себе, то ли наоборот удивлен присутствием традиционных принципов законности на советском политическом суде. Напомню, когда всего через несколько лет в Штатах грянет маккартизм и начнется охота на ведьм, никаких конституционных прав у заподозренных в симпатии к коммунизму попросту не будет. Вот где начнутся совершенно беззаконные театральные постановки в виде судов с заранее известными приговорами. Продолжаем.